перешли мы луга и спустились во враги. Видели мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь завалящийся камешек. Навалили уже целую гору, а колеса все крутятся, тачки скрипят и еще везут, и еще наваливают. Видно, немало всяких камней под землей запрятано. Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я ее за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту, а потом разглядела под землей какое-то черное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть рыба-акула с двумя хвостами, один хвост спереди, другой сзади. И еще почудился ей страшила в 325 ног. И с одним золотым глазом сидит страшила и гудит. Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьянку на дереве и белого медведя на льдине. Подумала Светлана, вспомнила, и оказывается, что тоже видала. Погрозил я ей пальцем. «Ой, не врет ли?» Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать. Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге. Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца. Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой. Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пашут землю, сеют в поле хлеб, садят картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают. Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали. Попалось нам дерево, разбитое молнией. Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая хоть самому буденному. Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди. Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака, окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячее и ярче. Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей. И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела — нет, поискала — не нашла. Сидит и ждет, глупая. «Папа», — сказала, наконец, уставшая Светлана, — «давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим». Стали искать, и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете. С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка. И тысячами, ярче, чем флаги в 1 мая, синие, красные, голубые, лиловые, окружали елку душистые цветы и стояли, не шелохнувшись. Даже птицы не пели над той поляной. Так было тихо. Только серая дура ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления «Кар-кар!» и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам. «Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу во фляжку воды». «Да не бойся, здесь живет всего только один зверь, длинноухий заяц». «Даже тысячи зайцев я и то не боюсь», — смело ответила Светлана. — Но ты приходи поскорее все-таки. Вода оказалась не близко, И, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане. Но она не испугалась и не плакала, а пела. Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочиненную песню. «Гей-гей! Мы не разбивали голубой чашки. Нет-нет, в поле ходит сторож полей. Но мы не лезли за морковкой в огород. И я не лазила, и он не лез. А Санька один раз в огород лез. Гей-гей! В поле ходит Красная Армия. Это она пришла из города. Красная Армия самая красная, а Белая Армия самая белая. Туруру! Тра-та-та! Это барабанщики, это летчики, это барабанщики летят на самолетах, и я, барабанщица, здесь стою!» Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками. «Ко мне, барабанщица!» — крикнул я, раздвигая кусты. «Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко». Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся, прищурив глаза, сказала. Спрятался и подслушивает. «Стыдно, дорогой товарищ!» Вдруг Светлана притихла и задумалась. А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал. Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал. «Это знакомый чиж», — твердо решила Светлана. «Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фьють, фьють! А зачем он к нам прилетел так далеко?» «Нет, нет», — решительно ответил я. «Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом». «Нет, тот самый», — упрямо повторила Светлана. «Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко». «Гей-гей», — печальным басом пропел я. «Но мы не разбивали голубой чашки, и мы решили уйти насовсем далеко». Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала. «У тебя не такой голос, и люди так не поют, а только медведи». Молча собрались мы, вышли из рощи, и вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река. И тогда я поднял Светлану, и когда она увидала песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала: «Купаться, купаться, купаться!» Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга. Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото. Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку, промокли, измазались, но выбраться не могли никак. А где-то совсем неподалеку, за кустами, ворочалось и мычало стадо. Щелкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки. Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком. «Что же это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо». «Стой здесь», — «И не сходи с места», — приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли. Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа. Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу. «Стой, где поставили», — резко сказал я. Светлана остановилась. Глаза ее замигали, и губы дернулись. «Что же ты кричишь?» — дрогнувшим голосом тихо спросила она. «Я босая, а там лягушки, и мне страшно». И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку. «На, возьми палку!» — крикнул я. «И бей их, негодных лягушек, почему попало!» «Только стой на месте! Сейчас переберемся!» Я опять свернул в чащу и рассердился. «Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант?» С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз — и по пояс в воду. Два — и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. А вот он и сухой берег. И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы. «Эге-гей, Светлана!» — закричал я. «Ты стоишь?» «Эге-гей!» — тихо донесся из чаще жалобный тоненький голос. «Я стою!» Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и пока она сохла на раскаленном песке, мы купались. И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады. И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал. Должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку. И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята. Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашнее на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул. Тут ему раку и смерть пришла. Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше. И опять нам всякого по пути попадалось немало. И люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь, еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студенный ручей. Фыркнул еж и поплыл на другой берег. Вот, думает, безобразники, поищи-ка теперь отсюда свою нору. И вышли мы, наконец, к озеру. Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли красной зари. Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор. Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы подсолнухи. На крыльце в саду стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец-сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой — мокрую тряпку. «Федор!» — строго кричала она. «Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?» «Вона!» — раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу, где плавала, груженная щепками и травой, кастрюля. «А куда бесстыдник решето спрятал?» «Вона!» — все так же важно, — ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось. «Вот погоди, атаман, придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу», — пригрозила Валентина и, увидев нас, одернула подоткнутую юбку. «Здравствуйте», — сказал я, — «вам отец шлет поклон». «Спасибо», — отозвалась Валентина. «Заходите в сад, отдохните». Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней. Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве. «Я малину ем», — серьезно сообщил нам Федор. «Два куста объел, и еще буду». «Ешь на здоровье», — пожелал я. «Только смотри, друг, не лопни». Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, в перевалку пошел к дому. Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья. И вдруг раздался мощный ракочущий гул. Воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь. Вздрогнула Светлана. Вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка, и все стихло. «Это тот самый летчик пролетел», — с досадой сказала Светлана. «Это тот, который приходил к нам вчера». «Почему же тот?» — приподнимая голову, спросил я. «Может быть, это совсем другой?» «Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте, счастливый путь». «Папка», — усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, «расскажи что-нибудь про маму». «Ну, например, как все было, когда меня еще не было». «Как было?» «Да все так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день и еще ночь. И еще тысячу дней», — нетерпеливо перебила Светлана. «Ну вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься». «Ладно, расскажу. Только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай». Было тогда нашей Марусе 17 лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уж не было, и осталась наша Маруся совсем одна. «Что-то ее жалко становится», — подвигаясь поближе, вставила Светлана. «Ну, рассказывай дальше». Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих, и работниц. А буржуи, конечно, белым рады. И всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти. И некому рассказать ей про свое горе. «Что-то уже совсем жалко», — нетерпеливо перебила Светлана. «Ты, папка, до красных скорее рассказывай». Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер, и раскинулась перед Марусей широкая степь. «С волками?» «Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались». И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый, и если попросить, то, может быть, и поможет». А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная армия, чтобы ее просили, а сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на 5 патронов, и каждый пулемет на 250. Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень, и сразу за бугор. «Ага», — думаю, — «стой, белый разведчик, дальше не уйдешь никуда». Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор, гляжу, что за чудо. Нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развиваются. Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю: «Кто ты? И зачем в полночь по степи бегаешь?» А луна вышла большая, большущая. Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала. Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились. А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили. Вот лежу я днем в лазарете, грудь у меня немного прострелена. И плечо болит, когда с коня падал, а камень ударился. Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит: «Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги. Лежи спокойно и скорее выздоравливай». Вот и день прошел. Здравствуй, вечер. И грудь болит, и плечо ноет, а на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей. Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся. И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул. А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит: «Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?» А я говорю: «Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?» «Ты спи», — ответила Маруся. «Спи крепко. Я около тебя все дни буду». Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе. «Папка», — взволнованно спросила тогда Светлана, — «это ведь мы не по правде ушли из дома. Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем». «Откуда ты знаешь, что любит?» «Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет». «Ой, врешь!» — покачала головой Светлана. «Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит». «Эка дело, что смотрит. Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит. Есть глаза, вот и смотрит». «Ой, нет!» — убежденно возразила Светлана. «Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот так». Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила на бок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха. «А когда любят, смотрит не так». Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза. Вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо. «Разбойница!» — подхватывая Светлану, крикнул я. «А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?» «Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито». Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое думает. Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе. «Сейчас муж на станцию поедет», — сказала Валентина. «Он вас довезет до самой мельницы, а там уже и недалеко». Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану. «Папа, — таинственным шепотом сообщила она. «Этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники». Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов. «Федор!» — позвал я. «Иди сюда, не бойся!» Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь. «Федор!» — повторил я. «Иди сюда, я тебе все пряники отдам!» Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопение. «Я стою!» — раздался, наконец, сердитый голос. «Тут без штанов, везде крапива!» Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка. Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже спасибо, направился в другой конец сада. «Ишь, какой важный!» — неодобрительно заметила Светлана. «Снял штаны и ходит, как барин». К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина. «Собирайтесь, кони хорошие, домчат быстро». Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом. «На!» — сказал Федор и сунул котенка Светлане. «Насовсем?» — обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня. «Берите, берите, если надо», — предложила Валентина. «У нас этого добра много». «Федор, а ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно все видела». «Сейчас пойду еще дальше спрячу», — успокоил ее Федор и ушел в перевалку, как важный косолапый медвежонок. «Весь в деда», — улыбнулась Валентина. «Этакий здоровило. А всего только 4 года». Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди. Прогрохотал в гараж колхозный грузовик. Пропела в поле военная труба. Звякнул в деревне сигнальный колокол. Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. «Ту-ту! Крутитесь, колеса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далекая». И, крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню. «Чики-чики, ходят мыши, ходят с хвостами, очень злые, лезут всюду, лезут на полку, трах-тарарах, и летит чашка. А кто виноват? Ну, никто не виноват, только мыши из черных дыр. Здравствуйте, мыши, мы вернулись. И что же такое с собой несем? Оно мяукает, оно прыгает и пьет из блюдечка молоко. Теперь убирайтесь в черные дыры, или оно вас разорвет на куски, на 10 кусков, на 20 кусков, на 100 миллионов лохматых кусков». Возле мельницы мы спрыгнули с телеги. Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа. «Ты не жульничай!» — кричал Берте возмущенный Санька. «То на меня говорили, а то сами нашагивают». «Кто-то там опять нашагивает», — объяснила Светлана. «Должно быть, сейчас снова поругаются». И, вздохнув, она добавила. «Такая уж игра». С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх. Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились. Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка. «Эта мамка сама на крышу лазила!» — взвизгнула Светлана и рванула меня вперед. Мы вышли на горку. Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся. «Смейся, смейся!» — разрешила ей подбежавшая Светлана. «Мы тебя все равно уже простили!» Подошел и я. Посмотрел Марусе в лицо. Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась, и теперь крепко рада. «Нет», — твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. «Это все только серые злые мыши, и мы не разбивали, и Маруся ничего не разбивала тоже». А потом был вечер, и луна, и звезды. Долго втроем сидели мы в саду под спелой вишней. И Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела. А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать. «Ну что?» — забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка. «А разве теперь у нас жизнь плохая?» Поднялись и мы. Золотая луна сияла над нашим садом. Прогремел на север далекий поезд. Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик. А жизнь, товарищи, была совсем хорошая. 1935 год.